Глава 38. Исключить сравнение детей. Одна из самых тяжелых ошибок родителей в воспитании – это сравнение. Они сравнивают своих детей в надежде, что это замотивирует их стать лучше. Посмотри, Маша уже съела свою кашу. Миша уже играет не только на скрипке, он уже освоил фортепиано и поет. Посмотри, сколько раз подтягивается Вася. Смотри, как Таня красиво рисует. Или мы сравниваем с собой. Вот я в твои годы. Думаю, мало кто избежал в детстве подобных сравнений. На деле сравнения не только не мотивируют, они демотивируют ребенка. У детей падают самооценка и вера в собственные силы и уникальность. Во время первых сравнений у человека зарождается зависть. Зависть – это исключительно социальное чувство. Оно не обусловлено природой, в отличие, например, от жадности или других чувств. Потерявший веру в себя ребенок не только завидует другим, но и запросто может начать стремиться к чужим идеалам. И чаще всего не достигает того, что дано другим, потому что попросту не имеет к этому природных данных. Например, он не может прыгать высоко, как Вася, потому что у него другое строение скелета, мышц и сухожилий. И все его попытки будут тщетны. В результате мы получаем несчастных людей, недовлетворенных своей жизнью. Нам, родителям, необходимо запретить себе сравнивать наших детей с кем бы то ни было. Напротив, мы должны увидеть их индивидуальность, личные способности и достижения и акцентировать внимание на этом. Мы все разные, и у каждого свое предназначение. Сравнивая детей, мы уводим их от осознания своих уникальностей и талантов. Эта тема хорошо раскрыта в фильме «Дети супергероев». Вопрос, который задавали детям, когда они пребывали в школу супергероев, звучал следующим образом. «В чем твоя сила?» Задавайте чаще себе этот вопрос. «В чем сила моего ребенка?» Затем помогите вашему ребенку ответить на вопрос. «В чем моя сила? В чем моя уникальность?» Помогите ребенку распознать эти качества, и он почувствует себя полноценным членом общества с высокой самооценкой. Наше общество не настолько развито, чтобы ваши дети смогли избежать сравнений на улице, в школе или спортивных секциях. Но если хотя бы в семье вы поможете им почувствовать свою силу, они гораздо легче справятся с внешними негативными посланиями. Если вашему ребенку уже нанесена психологическая травма, и он начал сравнивать себя с другими, вы сможете ему помочь простым разговором. «Мама, Миша плавает быстрее меня», — вздыхает ребенок. «Сынок, Миша действительно хорошо плавает. У него есть такой талант. А у тебя классно получается рисовать. Все люди разные, и у каждого есть свой талант. Твой талант — рисовать. И ты в этом очень хорош. Я думаю, если ты захочешь и будешь тренироваться, то в плавании ты значительно улучшишь свои результаты». Если из всей этой аудиокниги вы возьмете хотя бы то, что перестанете сравнивать своих детей, вы дадите им огромное преимущество и большие шансы прожить их жизнь с ощущением силы, достоинства и любви к себе.